Глава 5. Высшая точка прилива. Хичи были великими исследователями, и в анналах Хичи самой выдающейся считается экспедиция касательной. Это была хорошо спланированная экспедиция с прекрасным предводителем. Касательная была очень умна. Кстати, именно ее ум заставил Хичи уйти с астероида врата и почти отовсюду еще. Касательной нетрудно было быть умной. В ее распоряжении были собственные знания и опыт, а также опыт и знания живых членов экипажа, включая сияние. А еще важнее, в ее распоряжении находилось свыше десятка мертвецов, которые добавляли свой ум к ее. Ко всему этому она добавила большую храбрость, изобретательность и страсть. Вам бы она понравилась. Конечно, учитывая, что на человеческий взгляд выглядела она очень странно. Но с этим она, разумеется, ничего не могла поделать, будучи Хичи. Когда я сказал, что касательная была исследователем, я совсем не имел в виду, что она отправлялась на поиски географических знаний, как Магеллан или Капитан Кук. Исследования касательной вообще не затрагивали географию. Задолго до рождения касательной огромные телескопы Хичи собрали все необходимые им географические сведения. Они зафиксировали все звезды и даже все планеты во всей галактике. Несколько сотен миллиардов географических объектов. Все их сфотографировали, спектроскопировали и занесли в каталог центральной базы данных. Так что самой касательной совсем не нужно было заниматься поисками и картографированием. Ей предстояло подумать о чем-то гораздо более интересном. Касательная искала существа. Живые существа. Задача касательной заключалась в том, чтобы исследовать органических обитателей этой самой географии. А касательной нужно также знать, что по стандартам Хичи она была исключительно красива. Я лично не разделяю стандарты Хичи. Для меня Хичи выглядят как Хичи, и я даже на пари не женился бы на женщине Хичи. Мне касательная показалась бы кошмаром из моего детства на пищевых шахтах в Вайоминге. В детстве мы отмечали праздник всех святых Хэллоуин тыквами и гоблинами, и самым популярным персонажем в конце каждого октября становился картонный скелет с руками и ногами на шарнирах, с черепом вместо головы и с выступающими костями. Касательная была похожа на такой скелет, только она была реальна. Она на самом деле жила. Сквозь ее кости посмотреть было невозможно. Как и у всех Хичи, ее кости обтягивала прочная, крепкая, тугая, мускулистая кожа, на ощупь похожая на желудевую кашицу. Будучи женщиной, касательная была лысой. У мужчин иногда бывает пушок на черепах, у женщин никогда. Для ее глаз ни один сочинитель популярных песен не подобрал бы слов, потому что выглядели они ужасно. Зрачки мутно-голубые, а вся остальная поверхность розовая. Конечности у нее толщиной, как у шестилетней жертвы голодания, хотя совсем не такие сексуальные, для человека, конечно. Таз у нее широкий. Ноги отходят от него под углом, а между этими ногами-трубками висит типичная капсула Хичи. Капсула представляет собой грушеобразный предмет, который производит поток микроволнового излучения. Хичи нуждаются в нем, чтобы оставаться здоровыми, как земные растения нуждаются в солнечном свете. Вдобавок в капсуле размещается множество полезных инструментов и всякой всячины, включая записанные разумы мертвых предков, которые Хичи используют вместо компьютеров. Звучит очаровательно, не правда ли? Нет, неправда. Ибо красота заключена в глазах культурной нормы. На взгляд Хичи, на взгляд этих блестящих розовых глаз рептилий, особенно на взгляд мужчин Хичи, касательная была прекрасна. А для слуха Хичи даже ее имя звучало сексуально. Она приняла имя касательное, по обычаю Хичи, как только стала достаточно взрослой, чтобы интересоваться отвлеченными проблемами. В ее случае это был интерес к геометрии. Но язык Хичи дает простор для игры слов и каламбуров, и очень скоро ее стали звать словом, похожим на касательное, которое приблизительно и вежливо можно перевести как «та, что заставляет опустившееся подняться». Все это не имеет никакого отношения к ее квалификации как руководителя исследовательской экспедиции, но все равно интересно. Она была гордостью народа Хичи. Это делает еще более болезненным тот факт, что касательная сыграла решающую роль в падении Хичи. В своем историческом полете касательная командовала большим кораблем Хичи. На нем располагались тысячи различных инструментов и приспособлений и экипаж из 91 члена, в том числе «Сияние», которая была пилотом проникновения. Корабль был не просто большой, но и особый. Корабль касательный был построен с особой целью, и эта цель определила его конструкцию. Он мог садиться на планеты. Межзвездные корабли Хичи не могли этого делать, да и не нуждались. Они должны были оставаться на орбите, а задача входа в атмосферу и высадки отводилась специальным посадочным модулем. Корабль касательный в этом смысле был исключением. Он на самом деле не приземлялся, потому что планета, которую она исследовала, не имела твердого ядра. Под жидкой тяжелой болотистой атмосферой на глубине в 2000 километров располагалось ядро из металлизированного водорода. Но на планете было нечто чрезвычайно важное для Хичи. На ней была жизнь. На корабле касательной тоже была жизнь. Все 91 член экипажа были специалистами в самых разнообразных отраслях, которые могут понадобиться. Мой новый друг Сияние, например, была пилотом проникновения. Именно она должна была провести корабль через жидкую, вязкую, густую атмосферу планеты Лежебок. Мало кто из Хичи обладал такими умениями, и она тренировалась исключительно напряженно. Так что на корабле было много жизни, активной и буйной. Хичи не были машинами, лишенными эмоций. По-своему, в манере Хичи они были не менее сексуальны и темпераментны, чем люди. И иногда это создавало проблемы, как и у людей. Трое мужчин, которые в этом смысле составляли личную проблему касательной, назывались Кварк, Ангстрем 3754 и Ищи и Скажи. Не хочу, чтобы вы решили, что это их подлинные имена, даже если перевести их с языка Хичи буквально. Но это, по-моему, самое близкое приближение. Кварк был назван по субатомной частице, Ангстрем 3754 по длине световой волны особого цвета, а Ищи и Скажи — это приказ, который отдается предкам, когда нужно что-то выяснить. Касательная считала их хорошими ребятами. Они втроем воплощали множество добродетелей Хичи. Кварк был храбр, Ангстрем — силен, а Ищи и Скажи — мягок. Любой из них стал бы превосходным сексуальным партнером. И так как приближалось время выбора партнера для касательной, ей казалось правильным, что у нее достаточный выбор. Народ Хичи находился в высшей точке прилива. Ничто в человеческой истории не приближается к размаху и величию эпоса Хичи. Голландские купцы, испанские доны, английские королевы столетия назад посылали авантюристов захватывать рабов, привозить пряности, добывать золото, собрать всю добычу с неисследованных земель. Но все это только на одной планете. Хичи завоевали миллиарды планет. Конечно, звучит это жестоко, но Хичи не были жестоки. Они ничего не отбирали у туземцев, даже глиняные таблички или раковины каури. Прежде всего, в этом не было необходимости. Хичи не нужно было порабощать туземное население, чтобы добывать драгоценную руду. Гораздо проще найти астероид нужного состава, оттащить его к фабрике, которая полностью поглотит его и извергнет конечные продукты. Хичи не нужно было выращивать экзотическую пищу, редкие образцы, лекарственные растения. Их химики брали нужное органическое вещество и воспроизводили его из готовых элементов. Другая причина, по которой они не были жестоки с туземцами, заключается в том, что самих туземцев почти не было. Во всей галактике Хичи обнаружили меньше 80 тысяч планет с жизнью выше доклеточного уровня, и ни одной планеты, населенной разумными существами их собственного уровня. Было несколько очень близких расхождений. Одно из них — наша добрая старая Земля. Расхождение произошло, потому что Хичи пришли примерно на 500 000 лет раньше. В это время на Земле самое близкое к разуму заключалось в низких волосатых черепах маленьких вонючих приматов, которых мы сейчас называем австралопитеками. Слишком рано, с печалью думали Хичи, обнаружив их. Поэтому они взяли несколько образцов и улетели. Другим расхождением оказались безрукие бочкообразные существа, которые жили в помоях планеты звезды F9, недалеко от Канопуса. Эти существа не были по-настоящему разумны, но эволюционировали настолько, чтобы иметь суеверие. И такими они и остались. Люди, обнаружив их, назвали свиньями Вуду. Тут и там встречались остатки погибших цивилизаций, обычно очень фрагментарные. Было несколько потенциально интересных случаев, которые могли достигнуть стадии общественной организации в течение следующего миллиона лет. И были те существа, которых предстояло исследовать касательной. Они назывались лежебоки. Лежебоки вообще-то были вполне разумны. У них даже были машины, было правительство, был язык, даже поэзия. И лежебоки оказались не только единственным народом, у которого обнаружилось все это. Они были и наиболее перспективными, если бы только с ними можно было общаться. И вот корабль касательный лег на орбиту, и исследователи смотрели на волнующуюся атмосферу планеты внизу. Ангстрем сказал касательный: «Отвратительно выглядит эта планета. Напоминает мне ту, на которой живут свиньи Вуду, помнишь?» «Помню», — ласково ответила касательная. На самом деле она помнила, что прислонилась к Ангстрему и позволила его сильной руке ощупать свои спинные сухожилия хорошо известным ей способом. «Ищи и скажи», — ревниво заметил. «Ничего похожего на ту планету. Та горячая, а на этой газы замерзают. На этой мы не можем дышать, даже если было бы достаточно тепло, потому что нас отравит метан. А среди свиней Вуду мы можем ходить даже без масок. Конечно, если не обращать внимания на вонь». Касательная страстно притронулась к Ангстрему. «Но мы ведь не обращаем на него внимания?» — спросила она. Потом, одумавшись, она погладила «Ищи и скажи». Она не упускала из виду планеты, сознавала щелчки и гудение корабельных сенсоров, получавших и обрабатывавших многочисленные данные, но одновременно уделяла внимание и сексуальным намекам. Касательная ласково сказала: «У вас обоих есть работа. У Кварка тоже, и у меня. Так что давайте займемся». «В сущности», — сказала Сияние, ностальгически потирая живот, «остальные 87 членов экипажа, не втянутые непосредственно, были тронуты влюбленностью касательной. Она им нравилась, они желали ей добра. К тому же Хичи, как и мы сами, всегда любили влюбленных». К концу второго дня «Ищи и скажи» раздраженно доложил, что предки не только готовы, но и положительно настаивают на разговоре с касательной. Она вздохнула и заняла сиденье в контрольной рубке. Сидела она в основном на своей капсуле. Сиденье сооружено таким образом, что капсула подключается непосредственно ко всем предкам на корабле. Приспособление полезное, хотя и не всегда приятное. Древние предки не обладают ни зрением, ни слухом. Это всего лишь разум, записанный в базе данных, подобно мне самому. Но самые умные и опытные из них учатся читать электронный оптический поток и данные приборов так, словно у них есть глаза. Самым старшим из предков на борту был давно умерший Хичи по имени Волосатый. Волосатый был очень важной персоной. Наиболее ценной личностью на борту, может быть, ценнее самой касательной, потому что перед смертью Волосатый побывал на этой планете. Касательная прислушалась к предкам. Немедленно послышался гул голосов. Каждый предок на корабле пытался что-то сказать, но имел право сейчас говорить только Волосатый. Он быстро навел порядок. «Я просматривал записи», — сразу сказал он. «9 каналов, оставленных нами, не дают никаких данных. Не знаю, то ли они вышли из строя, или лежебоки никогда не показывались в этих местах, но остальные 51 полны данными. В каждом в среднем около 3000 морфем». «Как много!» — обрадованно воскликнула касательная. «Почти эквивалентно книге на каждый канал». «Больше!» — поправил ее Волосатый. «Потому что язык лежебок исключительно компактен. Слушай, передаю часть одной записи». Послышался слабый, низкий воющий звук. Касательная скорее не слышала, а ощущала его в костях. «А теперь та же запись, ускоренная и переведенная в нормальную для нас частоту». Вой превратился в быстрое резкое чириканье. Касательная нетерпеливо слушала. От звука болели уши. «Ты перевел что-нибудь?» — спросила она. «Не ради информации. Она знала, что если бы удалось перевести, ее немедленно известили бы, а чтобы прекратить этот звук». Но, к ее удивлению, древний предок ответил: «О да, многое. На слуховом посту 17 проходило то, что можно назвать политическим митингом. Митинг имел отношение к самому этому месту. Оно либо священно, либо опасно загрязнено, или же боки решали, что с этим делать. Споры продолжаются. 61 год. Но по их времени это всего около 7 часов, касательная». «Хорошо, хорошо», — счастливо ответила касательная. «Это большая удача. Трудно найти лучшее средство проникновения в культуру, чем способ решения общественных проблем. Ты уверен в своем переводе?» «Относительно уверен», — с сомнением ответил волосатый. «Я бы хотел, чтобы с нами был связующая сила». Связующая сила был партнером волосатого в прошлых исследованиях. Они были прекрасной парой, и когда-нибудь, несомненно, будут снова, но сейчас связующая сила слишком стар, чтобы лететь в космос, и слишком здоров, чтобы умереть. Но что это значит, относительно уверен? Ну, по крайней мере, значение половины слов «лежебок» выведено из контекста. Я мог сделать неверный вывод. «К несчастью для тебя», — выпалила касательная, но тут же взяла себя в руки. «Я уверена, ты выполнил отличную работу», — сказала она, и надеялась, что это правда. Сияние не участвовало в первом полете волосатого, но до вылета с касательной она многое узнала о лежебоках. Кстати, это относится ко всем участникам экспедиции, ведь лежебоки на самом деле были очень важны для Хичи. Так же важны, как, скажем, диагноз «рак» для человека до появления полной медицины. Лежебоки обладали древней цивилизацией. В смысле, лет она была древнее даже цивилизации Хичи, но это ничего не значит, потому что за это время у них мало что происходило. А то, что происходило, делало это очень медленно. Планета Лежебок холодная, сами лежебоки холодны и медлительны, поэтому они и получили такое название. Они медленно плавают в густом газе. Химизм их тел так же медлителен, как их движение. И то же самое относится к их речи. И так же медленно движутся импульсы по их неравной системе, то есть их мысли. Так что, когда первые исследователи Хичи убедились, что эти неторопливые ползучие существа обладают разумом, они были одновременно обрадованы и разочарованы. Какой смысл обнаруживать разумную расу, если простой обмен репликами типа «отведите меня к вождю», «к какому вождю», требует не менее 6 месяцев. Первый исследовательский корабль Хичи находился на околопланетной орбите год. Волосатый и связующая сила опустили в густую атмосферу зонды и тщательно записывали медлительные звуки, чтобы получить первый доступ к словарю. Это было нелегко и непросто. Зонды опускались на удачу, случайным образом. Они были нацелены в места, где радары и сонары зафиксировали скопление существ. Но часто к тому времени, как зонды опускались, существ там уже не было. Наиболее удачно нацеленные приборы зарегистрировали медленные низкие стоны. Передатчики отправили эти звуки на орбиту. Специалисты по записям просеяли их и перевели в слышимый регистр. И вот, спустя несколько недель работы, исследователи услышали первое слово. Но у специалистов Хичи по семантике было множество ресурсов, и к концу года на орбите они накопили достаточный словарь, чтобы сделать простую запись. Затем изготовили гравированную табличку с изображением Хичи, изображением лежебоки, изображением звукозаписывающего устройства и изображением самой таблички. Все эти изображения были нанесены на плоскую поверхность кристалла, чтобы лежебоки могли осязать их. Ко всему прочему, они еще и слепы. Затем Хичи 60 раз продублировали эту табличку и сбросили в 60 населенных центрах лежебок. Запись гласила: «Приветствуем, мы друзья. Говорите с нами, и мы услышим, и скоро ответим». «Скоро» в данном контексте означало очень долгое время. Когда это было сделано, корабль Хичи улетел. Экипаж был настроен мрачно. Не было смысла дожидаться ответа. Лучше вернуться к тому времени, как лежебоки обнаружат таблички, преодолеют первоначальный шок и ответят. Даже в таком случае неизбежен длительный период тупых вопросов и забирающих время ответов, но для этого не требуются живые Хичи. Экипаж выбрал наименее ценного древнего предка женщину. Ей объяснили, каких вопросов следует ожидать и какие ответы, советы и контрвопросы нужно давать, и оставили ее на орбите в одиночестве на несколько десятилетий. Каждый Хичи хотел бы оказаться здесь, чтобы услышать ответы, но мало кто надеялся на это. По самым оптимальным подсчетам, начало общения с лежебоками произойдет через 500 лет. Так оно и получилось. Через 20 дней после прибытия на орбиту вокруг планеты Лежебок касательная была готова к работе. Древний предок, которую они оставили на орбите, к сожалению, больше не действовала, но свою задачу выполнила. Были заданы вопросы, на них получены ответы, а все данные записаны. Радар, вернее, тот прибор, который у Хичи выполнял роль радара, зарегистрировал нынешнее положение физических скоплений, обозначающих общины лежебок, а также другие прочные и значительные по размерам объекты, которые могли бы представлять опасность для навигации. С родной планетой связались по радио быстрее скорости света, передали все данные, и престарелая связующая сила прислала ободряющее сообщение. В нем подтверждалась верность перевода и содержался совет продолжать в том же духе. Проверили и испытали особые устройства корабля касательные, которые помогут ему выполнить свою миссию. Все было готово. На корабле было приспособление, на которое Хичи очень надеялись, но оно их разочаровало. Это было нечто вроде инструмента для коммуникации, но передавало и получало оно особые сигналы, ну, можете назвать их чувствами. Оно не передавало и не принимало информацию в классическом смысле. Ее нельзя было использовать для того, чтобы заказать еще 1000 килотонн структурированного металла или приказать кораблю изменить курс. Но один Хичи, надевая шлем из проволочной сетки, мог слышать чувства других даже на планетарных расстояниях. Именно такое устройство мы назвали кушеткой для сновидений. Хичи использовали его главным образом для того, что можно назвать работой полиции. Хичи не раскрывают преступления, они предупреждают их. Излучение мозга настолько больного, что его обладатель способен на преступление, особенно на акты насилия, регистрировались на самых ранних стадиях. Специальная группа советников занималась таким индивидуумом, применяя коррективную терапию. Кушетки для снов оказались очень полезны для решения вопроса о том, например, стоит ли следить за свиньями Вуду и насколько они разумны, потому что их чувства гораздо сложнее, чем у низших животных. Таким образом, это был стандартный инструмент Хичи в фундаментальных поисках межзвездного товарищества. Хичи надеялись, что корабль касательный прямо с орбиты сможет прослушивать чувства лежебок и узнает их настроение, тревоги и радости. Кушетка для снов сработала, но ничего полезного это не дало. Так же, как и все остальное, эмоции или лежебок оказались невероятно медлительными. Кварк мрачно сказал, снимая наушники: «Все равно, что слушать мнение осадочной породы о метаморфозе». «Продолжай попытки», — приказала касательная. «Когда мы, наконец, поймем лежебок, эти материалы пригодятся». Позже она припомнила свои слова и поразилась, как могла так заблуждаться. «Я уже много рассказал вам о касательной и ее товарищах, но не сказал, почему это важно. Поверьте мне, это действительно важно. Не только для касательной и всего народа Хичи, и не только для всего человечества, но и лично для меня. Но добрый старый Альберт упрекает меня, что я слишком много говорю, и поэтому я постараюсь придерживаться только самого существенного». А существенно то, что касательная со своим экипажем сделала то, что почти никогда не делают корабли Хичи. Она взяла специально подготовленный бронированный аппарат и нырнула в густую холодную атмосферу планеты Лежебок, чтобы навестить Лежебок на их родной почве. Слово «почва» не очень подходит. У меня вообще много сложностей с подыскиванием нужных слов, потому что словарь, который я усвоил, будучи плотским человеком, мне больше не годится. У лежебок нет почвы, в смысле участков, на которых можно что-то построить. У них нет никакой земли. Их собственный вес близок к весу газов, в которых они живут, так что они просто плавают вместе со всем своим добром, со всем хозяйством, с тем, что у лежебок соответствует фабрикам, фермам, офисам и школам. И, конечно, ни человек, ни хичи не могут жить в их окружении без защиты. И хотя хичи очень хорошие инженеры, я знаю людей, которые называют их трусами, их все время тревожила мысль, что даже их корабль не выдержит страшного давления, при котором живут лежебоки. Поэтому, прежде чем войти в атмосферу, хичи проверили, перепроверили и заново проверили все, что можно было проверить. Волосатые и остальные древние предки выполняли двойную работу. Они не только продолжали перевод, но и записывали все данные о состоянии корабля. «Готовы?» — спросила, наконец, касательная, сидя на капитанском месте в пилотской рубке, пристегиваясь, как и все остальные. Один за другим главы секции подтвердили готовность, и она глубоко перевела дыхание. «Начинаем спуск», — сказала касательная пилоту проникновения «Сияние». Сияние передала приказ курсовой машине. «Начинаем спуск». К Корабль затормозил на орбите и соскользнул с нее в холодные, плотные, турбулентные, ядовитые газы, в которых плавают лежебоки. Спуск получился неровным, но корабль был специально построен для него. Навигация велась вслепую, по крайней мере, с точки зрения оптики, но у корабля были сонарные и электронные глаза, и на экранах экипаж видел при приближении фигуры домов, лежебок и других объектов. «Я бы уменьшила скорость», — сказала касательная. «Возможно, кавитация». Сияние согласилось. «Медленнее», — приказала она, и огромный корабль медленно двинулся к сооружениям лежебок. Весь экипаж с благоговением и радостью смотрел на экраны. Начали появляться грязеобразные предметы. Сооружения, подобные облакам, и существа, как мягкие пластиковые игрушки в виде амеб или медуз. Для лежебок они почти так же неподвижны, как их здание. Все самки и большинство самцов движутся так медленно, что глаз хищи не замечает этого движения. Только немногие самцы в состоянии, как они говорят, высокого режима проявляют видимые признаки подвижности. По мере приближения корабля все больше и больше самцов поступали так. Их вялые чувства сообщали, что что-то происходит. Именно тогда касательная допустила первую ошибку. Она решила, что движения самцов объясняются испугом от внезапного появления корабля Хичи. Небо знает, что именно их испугало. Представьте себе скоростной аппарат, приземляющийся в центре первобытной деревни, которая никогда не видела не только космический корабль, но даже самолет. Но не испуг заставил самцов корчиться быстро и разрушительно. Боль. Высокочастотный звук, сопровождавший полет корабля, причинял лежебокам страшную боль. Он сводил их с ума, и вскоре самые слабые из них погибли. Могли ли хичи удовлетворить свое стремление ко встрече с космическими друзьями с помощью лежебок? Не вижу такой возможности. Мой собственный опыт говорит «нет». Хичи также трудно было установить коммуникацию с лежебоками, как нам, записанным машиной, трудно вступать в осмысленные отношения с плотскими людьми в реальном времени. Это не невозможно. Просто обычно при этом происходит больше неприятностей, чем пользы. К тому же, когда я разговариваю с плотскими людьми на близком расстоянии, они обычно не умирают. После этого корабль перестал быть счастливым, рассказывая, сияние пожало мышцами живота. Ожидание было таким радостным, разочарование таким горьким, и становилось еще хуже. Вся экспедиция находилась на грани провала. Хотя зонды продолжали передавать слова в приемники, всякая попытка приблизиться к лежебокам в их домах заканчивалась катастрофически и разочаровывающе. Разочаровывающе для Хичи, катастрофически для их новых друзей. И тут на орбите были получены новости из дома. Пришло сообщение от связующей силы. В нем говорилось с раздражительностью старости и негодованием того, кто сам не смог присутствовать в вольном переводе. «Вы все испортили. Важнейшая часть записей не обычаи, лежебок и не политика. Это их поэзия». Древние предки на корабле распознали поэзию лежебок, подобную песням больших китов или старым норвежским эддам на земле. Подобно эддам, эти песни воспевали великие битвы прошлого, и сами эти битвы оказались очень важны. В песнях говорилось о существах, которые не имели тела и вызывали огромные разрушения. Лежебоки называли их словом, которое обозначает «убийцы», и, по мнению связующей силы, они действительно были бестелесными, энергетическими существами. Они действительно появились и вызвали огромные разрушения. «То, что вы сочли легендами», — насмехался связующая сила, «на самом деле не рассказ о богах или дьяволах. Это просто рассказ о действительном посещении существ, враждебных всякой органической жизни. И есть все причины полагать, что эти существа по-прежнему рядом». Так хичи впервые узнали о существовании врага.